Маша. Она стояла перед насупленным Андреем, положив на стол репродукцию турецких бань и фотографии трех девушек. «Андрей», — позвала Маша, потому что тот находился почти в прострации. «Ты что, не понимаешь? Это же и есть связь, которую мы ищем, между жертвами и набросками Энгра». Маша улыбнулась ему радостно, но Андрей еще больше насупился и отодвинул фотографии. «Это еще ничего не доказывает. Сыро, Маша, сыро. Просто любопытная догадка, не более. Иди работай». Маша нахмурилась, упрямо выставив подбородок, и забрала со стола репродукцию и снимки. «Это из-за того, что я пошла в филармонию с Петей?» — спросила она тихо. «Маша, не глупи. Андрей смотрел мимо нее в компьютер. За кого ты меня принимаешь? Я же сам тебя отпустил. Кроме того, кто я такой, чтобы ты передо мной отчитывалась?» Он на секунду оторвал взгляд от экрана и мельком холодно ей улыбнулся. Маша ничего не ответила, только кивнула и вышла из кабинета, стараясь держать лицо. «А и правда, кто он такой, чтобы я перед ним оправдывалась?» — повторила она про себя, но откинула сразу же болезненную мысль. Она подумает об этом после того, как докажет этому упрямому барану, что права. Снова. А сейчас ей срочно нужно в криминалистическую лабораторию, а конкретно в так называемую мордодельню. Маша сидела в идентификационном отделе криминалистической лаборатории рядом с Саней, спецом по фотороботам. От Сани так явно и волнующе пахло свежей мятой, что было ясно. В обед тот успел выпить. Легким смущением из-за дневного принятия на грудь можно было объяснить и тот факт, что Саня без обычного занудства. «А ты уверена, что тебе это надо?» «Нет, ну прямо надо-надо!» Согласился с ней поработать. Точнее, даже не с ней, а с банями. Хотя, возможно, дело было просто в том, что Сане нравились красотки в банях. Не плейбой, конечно, но всяко аппетитнее заурядной работы. Для начала они вывели картину на большой экран, и Саня повернулся, усиленно жуя жвачку, к Маше. «Ну а дальше-то что?» «Дальше?» Вглядываясь в водолисок, сосредоточенно распорядилась Маша. «Дальше надо выделить каждое лицо на картине и вынести его в отдельный документ. Сможешь?» «Хм, фигня вопрос». Саня вычленил одно за другим лица одолисок. «Так, устроит?» «Устроит. Можешь закрыть картину, она нам больше не понадобится». Саня с сожалением распрощался с обнаженными наложницами. Перед ними появились 6 мини-портретов. «А теперь мне нужно перевести их в режим черно-белой фотографии». Саня с отрешенным видом пощелкал клавишами, и лица на экране перестали быть цветными. «А ты не...» — нерешительно начала Маша. «Можешь повернуть их всех анфас, как на паспортной фотографии?» Саня кинул на нее удивленный взгляд, но вопросов не задал. «Легко. У нас, если кто не в курсе, и программка теперь в 3D имеется». Маша, напряженно глядя в экран, ждала, когда лица наложниц, будто в странном сне, повернутся к ней анфас. «Отлично», — сказала она, сглотнув. «Осталось только зачистить банные аксессуары и убрать драгоценности здесь и здесь. Сумеешь?» Саня даже ничего не ответил, хмыкнул и несколько минут работал мышью. «Вот!» — он откинулся на спинку стула. «Годится?» Маша молча смотрела на экран. Это была ее идея, но она все еще не могла поверить. Энгровы одолиски, утратив роскошные тела и драгоценности, не стали менее красивы, но сделались до странности реальными. Она даже моргнула, чтобы сбросить наваждение. «Распечатать?» — спросил Саня, провернувшись на стуле и потянувшись за пачкой сигарет. «Да», — прошептала она, и, прочистив горло, добавила уже нормальным голосом. «Давай сразу в двух экземплярах». Перен терпеть не мог рано вставать. Организм отказывался функционировать. Дышалось и то с трудом. Но до Монтобана было пилить без малого 5 часов. Еще ехать до вокзала Монпарнас через весь город. Итак, чтобы попасть на поезд в 6:28, он встал в 5, на автомате натянул на себя что-то чистое из шкафа и нырнул в заранее вызванное такси. В коем, попросив дюжего алжирца приглушить музыку, в состоянии между сном и явью плыл сквозь темный, еще не проснувшийся город. Мимо отливающих темным блеском витрин галереи «Лафайет», мрачной массы церквей, мимо Тюильри, через Сену, вдоль Люксембургского сада. Париж был холоден, пуст и явно недоброжелателен, а вокзал Монпарнас, под башней Мордора, как он ее называл, казался просто скопищем зла. Зла, заставляющего приличного человека вставать в такой час. Медленно, уже на бархатистом сиденье поезда, он стал приходить в себя. Сначала, зайдя в бар, выпил чашку кофе с черствоватым круассаном, дошел до первого класса и позаимствовал у тамошних буржуев «Ле-Монт». И к половине 12-го при подъезде к перрону уже был вполне себе приятным в общении мужчиной. Пропустил вперед пару барышень и с широкой улыбкой помахал рукой встречающей его 40-летней очень коротко стриженной даме, секретарю Мазюрель. «Как хорошо, что вы приехали. Директор объявил нам о пропаже только вчера. Это, конечно, неприятно, но, думаю, не стоит все так драматизировать. Вы же рисунки найдете, правда? Кстати, меня зовут Луиза». Дама подала ему крепкую, загорелую ладонь, усадила в потрепанный «Ситроэн» и довольно лихо повезла по улицам, освещенным совсем другим, чем в столице, южным щедрым солнцем. Резко затормозила, заехав во двор массивного особняка, больше похожего на замок. «Мы прибыли», — улыбнулась она комиссару крупным красивым ртом. «Ого! Неплохо!» Перен вылез из машины, стараясь незаметно потянуться. «Впечатляет!» «Да», — просто сказала Луиза, — «епископский дворец, 17 век». «Вообще-то», — призналась она, ведя его галереей в сторону директорского кабинета, «у нас тут выставлен еще один знаменитый монтабанец, бурдель, ну и археологическая коллекция, галло-римские останки и временные выставки. Сейчас, например...» «И сколько человек постоянно трудится в музее?» — перебил ее Перен. «Точно не считала», — пожала плечами Луиза, совсем не обидевшись. «Около 20, наверное. Шарль вам даст более точные цифры». «Шарль», — отметил, усмехнувшись про себя Перен. «Ну, конечно». «А если мы оставим лишь тех, кто занят постоянно в хранилище?» «Кто имеет дело с архивом Энгра?» «Думаю, человека 3-4». «Отлично. Я бы хотел поговорить отдельно с каждым из них после того, как поздороваюсь с директором. И еще. Наверняка у вас тут имеется некий центр сплетен». «Простите?» Нахмурилась Луиза, замерев перед дубовой дверью директорского кабинета. «Я имею в виду какую-нибудь местную кумушку, собирающую слухи». «О-о-о!» Луиза очень мило смутилась. «Я подумаю, кто может вам подойти». «Спасибо!» Перен ободряюще ей улыбнулся. Как вдруг дверь сама распахнулась, чуть не ударив комиссара по голове. В проеме стоял мсье Мазюрель, бледный как полотно. «Шарль!» — шагнула к нему Луиза. «В чем дело?» Директор судорожно выдохнул. Губы его дрожали, когда он повернулся к комиссару. «Мне только что позвонили из полиции. Одна из наших старейших работниц, реставраторша, мадмуазель Турне. Это она проводила максимум времени в архивах с набросками Энгра. Она...» Он судорожно сглотнул. «Погибла».